Часть третья. Глава 11. Чудесный лес в плену. Долго ли, коротко ли шли друзья, я не знаю. И вот, наконец, вдалеке показался чудесный лес. Но чем ближе они к нему подходили, тем тревожнее становилось на душе у девочки. Ее беспокойство усиливалось с каждой минутой, пока, наконец, она не поняла, в чем дело. Где пышная цветущая нежная зелень, которая еще вчера густым пологом покрывала все вокруг? Почему не слышно шелеста листьев и пения птиц? Куда исчезли шустрые бельчата, говорливые попугаи и веселые стаи соек? А где дятел? Его всегда за версту выдавал звонкий, трудолюбивый стук. Алис, что это? Я боюсь. Я тоже. Это было похоже на декорации самого жуткого фильма, который только можно себе представить. На сухой, будто выжженной земле стояли голые, безжизненные стволы деревьев, покрытые прозрачной серебристой паутиной, которая, как гигантский кокон, окутывала все вокруг. Зрелище завораживало своей холодной, мертвой красотой, одновременно приводя в ужас. Алис сделала еще несколько шагов и обомлела. Под паутиной, словно в огромном террариуме, копошились миллиарды хищных, прожорливых гусениц. Они ползали по траве, по кустам, по ветвям деревьев, поедая все, что встречалось на их пути. Девочка осторожно вступила в лес. Ее ноги тут же опутали тонкие, но очень прочные нити. Они переплетались в хитрые узоры и словно ажурным ковром покрывали всю землю. Вдруг рядом послышалось. И Алис увидела маленького мышонка. Он зацепился своими крошечными лапками за липкий куст брусники. «Как ты сюда попал, малыш?» «Я заблудился!» «Не бойся, беги скорее к маме!» И она осторожно разорвала паутину и вынесла детеныша на зеленую полянку. Мышонок что-то радостно пискнул ей в ответ и тут же юркнул под корягу. «Алис!» Девочка ринулась на зов друга. Она неслась к нему через весь лес, прорываясь сквозь липучее серое полотно, пока, наконец, не увидела крылохвостика. Он беспомощно дрыгался между деревьями, с ног до головы оплетенный хищной предательской сеткой. «Что ты там делаешь?» «Вишу!» «А почему ты там висишь?» «Почему, почему? Неужели непонятно? Я хотел достать вон того рыжего зверька и полез за ним на дерево, но почему-то запутался в этой гадости. Хвост прилип. Вот видишь?» «Ну что мне с тобой поделать? Видно, придется опять тебя спасать». «Придется, придется! Еще как придется!» Алис нашла большую крепкую палку и только хотела освободить динозаврика, как вдруг паутина не выдержала и оборвалась. Крылохвостик со всего маху грохнулся о землю и покатился под откос, наматывая на себя серебристые ленты. Он летел так быстро, что скоро совсем пропал из виду. Девочка бросилась следом за ним. Она сбежала с горы и увидела на дне оврага большой серый шар, похожий на пушистый клубок шерсти. Внутри его отчаянно пыхтел и сопел динозаврик. «Сейчас помогу!» Алис отчаянно стала разрывать паутину. «Фу! Фу! Вытащи меня скорее, Алис, или я умру!» «Сейчас, сейчас!» «Спасибо тебе, Алис!» «Да не за что! А теперь давай достанем твоего рыжего бельчонка и уйдем поскорее от этого страшного места!» И только Алис хотела забраться на дерево, как вдруг услышала доносившийся откуда-то снизу уже знакомый ей голос. «Алис, спаси чудесный лес!» Она повесила на дерево свою сумку, осторожно раздвинула паутину и увидела Боровика наимудрейшего, 111-го правителя Объединенного Грибного Королевства. Что здесь произошло, Ваше Величество? Гусеницы захватили чудесный лес! Ну как это случилось? Все началось с того, что царь зверей Лев обидел маленького воробья. Он назвал его бесполезным и никому не нужным крылатым пугалом. Тогда воробей созвал все свое племя, и птицы покинули лес. Вот тут-то и начали плодиться и размножаться в огромном количестве гусеницы, черви разные, пауки да мухи. И стали они поедать листья, цветы, грибы и траву. Тогда звери тоже ушли, и всего за один день чудесный лес превратился в безжизненный пустырь. Я помогу вам, Ваше Величество. Я нарисую новый чудесный лес со зверями и птицами, грибами и ягодами, деревьями и цветами. Алис хотела взять краски, но сумки нигде не было. Кар-кар-кар! Алис подняла голову и увидела высоко в облаках черного ворона. Он медленно парил над лесом, а на его спине висела плетеная сумка, из которой выглядывали волшебные краски. Ворон украл мои краски! Это не просто ворон. Это тот самый злой волшебник, что много-много лет назад превратил муравьиного принца и все его войско вон в ту скалу, что возвышается рядом с лесом. Что же нужно ворону? Он хочет вернуть свою волшебную силу и опять править чудесным лесом. Ой! Но злой волшебник сможет получить ее только тогда, когда в лесу не будет ни одного счастливого зверя или птицы. Когда умрет любовь и дружба, уйдут из леса радость, веселье и добрый смех, и останутся лишь ненависть, зависть, злоба и страх. Вот и летает ворон по свету, ссорит зверей и птиц, да вселяет в них ужас. Но черный ворон узнал тайну волшебных красок. Художник предупреждал меня о том, что краски не должны попасть в злые руки. Что же теперь будет? Спешить надо, Алис, надо спешить. Глава 12. Состязание. Мы должны найти краски, но сначала надо вернуть всех птиц в чудесный лес. Только как это сделать? Как-как? Очень просто. Надо помирить льва с воробьем. Когда я, Алис, с тобой поссорюсь, то мне всегда потом хочется помириться. Я даже игру такую придумал. Мирилка называется. Вот, дай свой мизинец. Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться. А кусаться ни при чем, будем биться калачом. Здорово, правда? Да, мне на тебя теперь и сердиться не хочется. Ну вот видишь, пойдем скорее льва искать. Где же мы его найдем? Я знаю, где лев. Все звери ушли из леса вон за ту гору. Там, где муравьиная скала, там и моя мама. А ты почему остался здесь? Я потерялся. Мне было очень страшно. Я спрятался в дупле. Маленький, не бойся, я отнесу тебя к твоей маме. Девочка погладила бельчонка и достала из дупла. Друзья вышли из леса и направились к муравьиной скале. Льва они нашли быстро. Он лежал под горой в тени акации и отбивался хвостом от целой стаи назойливых вредных мух. Все звериное племя было здесь, как во времена великой засухи. У животных наступило перемирие. Лисы сидели рядом с зайцами, волки вместе с косулями, а тигры бок о бок с благородными оленями. Звери были грустны и подавлены. Здравствуй, царь зверей! Я приветствую тебя! Тот лениво поднял свою мохнатую голову и нехотя взглянул на девочку. Что ты хочешь? Тебе, царь зверей, надо помириться с воробьем и попросить у него прощения. Тогда птицы вернутся в чудесный лес и расправятся с хищными гусеницами. Мне? Да как ты смеешь, дерзкая девчонка, такое предлагать? Это чтоб я, царь зверей, просил прощения у какой-то безмозглой птахи? Никогда. Никогда не бывать этому. Эй, лев, а давай с тобой устроим состязание. Если выиграю я, то ты помиришься с воробьем и попросишь у него прощения. А если побеждаю я, то ты до конца своей жизни будешь отгонять от меня мух, маленький ничтожный зверек. Согласен. Только как же мы будем соревноваться? Да как хочешь. Я и сильнее тебя, и умней. И вдруг на поляну выскочил зайчишка. А давай, лев, так. Кто быстрее соберет всех зайцев чудесного леса у той скалы, тот и выиграл. Динозаврик предложил первое, что пришло ему на ум. Легко! Лев нехотя поднялся с земли. Он тут же увидел в ивовых кустах с десяток зайцев, которые мирно поедали свежие молодые побеги. Лев лениво подошел к зверькам, да как зарычит на всю поляну. А ну, зайцы, живо строитесь у скалы! Зайчишки так устрашились грозного львиного рыка, что от испуга разбежались в разные стороны. Царь зверей опешил. Двумя огромными прыжками нагнал он самого маленького зайчонка, прижал его к земле своей мощной когтистой лапой, а потом, не спеша, отнес к муравьиной скале. Косой был ни жив, ни мертв от страха. И только лев отпустил и погнался за следующим зайцем, как зайчишка тут же вскочил и дал такого стрекача, что только пятки в траве засверкали. Так и бегал царь зверей за зайцами до тех пор, пока не выдохся совсем. Одного поймает, второй убежит. Третьего схватит, первый даст дёрну. А динозаврик уселся на пень, почесал задней правой лапой за ухом и призадумался. Вот так задачу я себе задал. Как же мне зайца-то собрать? В задумчивости он выдернул из земли ярко-красную сочную морковку и начал ее с удовольствием грызть. И вдруг кто-то попросил. Крылохвостик, дай мне, пожалуйста, кусочек. Динозаврик оглянулся и увидел зайчонка, того самого, что перебегал полянку. На! Отдал он зайцу свою морковь и тут же вырвал себе другую. И мне, послышалось со всех сторон. Эй, косые, да вы мне совсем ничего не оставите! Возмутился динозаврик, раздавая направо и налево вкусные аппетитные корнеплоды. Крылохвостик выиграл! Звери разом зашумели, загудели, обсуждая исход поединка. Динозаврик победил! Несмело подтвердили они и испуганно посмотрели на льва. Что выиграл? Что-что? Соревнование! И только теперь Крылохвостик заметил, что вокруг него собрались все зайцы чудесного леса. Я выиграл! Выиграл! Молодец, Крылохвостик! В первый раз ты действительно победил, ничтожный зверек. Теперь моя очередь выбирать состязание. Узнаем, кто из нас сильней. Хорошо. Беззаботно ответил динозаврик и забрался на верхушку акации. И тут он заметил огромного серого слона, который купался в лесном ручье, поливая себя мощной струей воды.